Алексей фон Явленский. Автопортреты. Алексей фон Явленский, 1864-1941 года жизни, один из самых ярких художников-экспрессионистов, страдал тяжелой формой ревматоидного артрита. Он был первым художником в XX веке, создавшим обширную серию экспрессивных портретов. История болезни Явленского, задокументированная в его письмах, представляет собой душераздирающий рассказ великого художника, страдавшего ревматоидным артритом, в то время, когда терапия, по сути, отсутствовала, а лечение ограничивалось физиотерапией, обезболивающими и другими неэффективными методами, включая удаление зубов для облегчения проявления артрита височно-нижнечелюстного сустава. На серии автопортретов можно увидеть изменения конфигурации лица, западение губ, резко выраженные носогубные и подбородочные складки, опущение углов рта, уменьшение размеров нижней трети лица. Болезнь Явленского была быстро прогрессирующая, с выраженной болью и быстрой инвалидизацией. Художественная сублимация его болезни вылилась в серию из более чем 1000 автопортретов. Его художественный агент Эми Галка Шайер писала ему: «Ты художник человеческой души, и я не знаю другого современного художника, так точно изображающего человеческую душу».